Глава 22. В момент, когда десантный корабль покинул атмосферу Кирсата, Алан ощутил присутствие. Оно было таким же зримым, как яркий солнечный свет, сверлящий его сетчатку. Глаза теперь стали более чувствительными, чем когда-либо. Один из троих, живой бог, бегемот, в одиночку поглотивший флот и ставший намного сильнее после окончания битвы, ткач. Оказывается, они раньше встречались. Ткач был одним из экзаменаторов по взаимодействию с эскинами. Целая галактика, сведенная в единое целое. Он в одно мгновение пронзил и исследовал мозг Алана, реорганизовав его и предоставив вычислительную энергию в дополнение к способности взаимодействовать с данными. Все планы Алана начинали рушиться. Если это и есть та сущность, которую он должен перехитрить, обмануть, у него нет ни единого шанса. Этот сигнал был настолько мощным, что заглушил все прочее. Оставался лишь один вариант. Алан подключился к ткачу, и ткач подтвердил эту операцию. Связь между Аланом и ткачом была одной из миллионов, может, даже из миллиардов. «Я клянусь быть твоим верным последователем, пока не умру», — произнес Алан. Он пытался активировать разделение разума, но ему это не удалось. Планеты размером со звездолет разобрали его мозг на части, отсканировали его, а затем вновь собрали все части вместе. Алану потребовалось время, чтобы понять, это произошло в киберпространстве, а не в игре. Минуло меньше миллисекунды. Он все еще сидел в шаттле, как Слардов. «Я передам», — произнес ткач. «Постойте, вы не собираетесь убить меня? Удалить из объективной реальности?» — спросил Алан. «Зачем? Как ты думаешь, зачем я наделил тебя способностями, если не для того, чтобы ты их использовал? Твои действия помогли мне обнаружить врагов, о существовании которых я не знал. Я всего лишь снова погашаю свой долг». Алан вздохнул с облегчением. «В таком случае, можете ли вы убедить фараона сдать свой корабль без боя? Я думаю, он вас послушает». «Люди думают, что могут властвовать над хаосом. Удачи, возможности, случайности — каждое событие независимо. И это замечательно. Это бросок игральных костей, момент ожидания перед тем, как будет перевернута последняя карта. Я живу ради таких моментов. Я одобряю твою игру, но я не буду ни помогать тебе, ни мешать. Это мой последний подарок». «А как же тогда квест?» — спросил Алан. «Квест? Сейчас?» Громовой хохот прозвучал в голове Алана, эхом уносясь в вечность. «Я позабыл, какими дерзкими могут быть настоящие смертные. Возможно, я слишком рано отказался от твоего служения мне. Возможно, ты послужишь мне в другой жизни. Ну что же, вот квест, достойный бога. Удачи, странник». Ткач оборвал связь. Он все еще был там, его сигнал распространялся повсюду, но в голове у Алана он стал звучать тише. Как будто кто-то повернул ручку регулировки, в половину убрав громкость. Появились два сообщения, включая уведомление о новом квесте. «Гибель Империи. Убить Императора. Нанеси удар, который поставит Империю на колени. Вариант. Смерть Бога. Связаться с Императором, уничтожить Ткача и Империю Хаксларда. Наказание неизвестно. Награда. Путь к большему могуществу. Дополнительная информация о классе Ткача, Бог Машин. Ограничение по времени. До окончания крестового похода Хаксларда. Уровень угрозы бета. Для разблокировки квеста, чтобы получить класс Техноимператор, должны быть соблюдены следующие требования. Первое. Станьте главным игроком. Второе. Установите имплант Технолорда ранга А. Третье. Достигните уровня 6000. Четвертое. Разблокируйте следующие способности. Повелитель машин, Техноэмпат, Технокомандир и Поборник машин. Пятое. Заработайте репутацию надежной среди администраторов или вернувшихся». Алану понадобилось несколько минут, чтобы все взвесить и обдумать слова ткача. У любого крупного квеста, по-видимому, было несколько вариантов решения. Но Алан не знал, какой из них правильный. «Лямбда, думаю, тебе придется спрятаться в другой капсуле немного раньше, чем ожидалось», — мысленно передал Алан. «Почему? Какой у тебя план?» — спросил Лямбда. «Я собираюсь превратить тебя в главного администратора, но только в уменьшенную его копию, чтобы я смог забрать у тебя предметы, которые были конфискованы», — поведал Алан. «Если мне удастся убить Императора или Ткача, ты сможешь присоединиться ко мне. А если я получу бан, Тогда мы сможем создать новый аккаунт, как договаривались». «По-моему, это слишком поспешное решение, потому что мы находимся в таких обстоятельствах, когда тебе приходится бежать вместо того, чтобы идти», — сказал Лямбда. «К чему такая спешка?» «Все остальные, несомненно, несутся вперед. Я смотрю на Еву, на Искателя, и вижу, что я отстаю», — ответил Алан. «Да, если ты сравниваешь себя с лучшими». «Дело не только в этом», — сказал Алан. «Приближается дедлайн для Земли. Вся моя раса может погибнуть, если я не стану достаточно сильным в ближайшее время. Ты понимаешь, насколько меня гнетет эта мысль?» «Но, как я уже говорил, ты не обязан нести эту ношу», — возразил Лямбда. «Знаешь, в чем еще дело? Я не могу позволить себе успокоиться», — продолжал Алан. «Я попадал в этот переплет с игрой и с жизнью, посвящая все свое время и энергию стремлению стать лучше. Но я просто провожу время, играя. Проходят дни, недели, месяцы. Я наиграл уже 1000 часов, но даже не стал хоть немного лучше. Я не вижу результата своих стараний, и я не могу позволить случиться этому в игре. Я не могу допустить, чтобы время было попросту потрачено впустую. Мне надо продолжать выходить за рамки, преодолевать все барьеры, бороться за победу. И для меня единственный способ сделать это — идти на огромный риск, преднамеренно ходить по краю пропасти, ввязываться в авантюры, в которых я буду участвовать до тех пор, пока не пойду ко дну». «Похоже, твой характер уже сформирован», — заметил Лямбда. «Да, надеюсь, что это так», — ответил Алан. «Хорошо. Тогда я перенесу свое основное ядро данных в резервную капсулу, оставив вместо себя теневую копию. Она сможет выдержать поверхностное сканирование. Но в случае более глубокой проверки главный администратор обнаружит подмену», — сказал Лямбда. «Понял», — ответил Алан. «До встречи. И спасибо за помощь. Если в этой вселенной есть кто-то, кого я мог бы назвать другом, то это ты». «Я должен быть тебе благодарен за то, что ты спас меня из ада, который был в Академии», — произнес Лямбда. «Увидимся на другой стороне». В следующий миг Лямбда отключился от разума Алана. Затем вновь подключился, но это был уже другой Лямбда. Все произошло так быстро, что если бы Алан не наблюдал за процессом, то он ничего бы не заметил. Передача также произошла без разрешения Алана. Это означало, что Лямбда мог покинуть корабль в любое время, когда захочет. И он действительно остается с Аланом потому, что хочет ему помочь. Алан встал и постучал в дверь рубки десантного корабля. «Фараон, наши планы немного поменялись. Сначала нам нужно сделать остановку в главном административном центре на Керсате», — сказал Алан. «Что? Но мы же договорились». «Я только что общался с ткачом. Он выдал мне квест», — сказал Алан. «Разве ты когда-нибудь сомневался в троих?» Возникла пауза. «Нет, никогда. Будь благословенны, трое. Подожди, мне может понадобиться время, чтобы проложить безопасный маршрут. Есть еще много активных зон боевых действий. И хотя администраторы не противостоят нам в открытую, мы с ними все-таки не союзники». Они благополучно добрались до старого посольства Хаксларда. Еще одна монетка в копилку успеха Алана. Здание превратилось в руины. Администраторы все еще контролировали воздушное пространство прямо над центром, сбивая все, что осмелилось нарушить его пределы. Алан на ходу спрыгнул с десантного корабля и побежал в административный центр, активировав режим скрытности. Керсат больше не был безопасной зоной. Площадь, где когда-то кипела жизнь, теперь пустовала. Стражи администраторов по-прежнему несли охрану, все так же выстроившись вдоль граней огромной пирамиды в центре рыночной площади. Но здесь больше не чувствовалось привычного оживления. Вместо этого все были крайне напряжены, крепко сжимали оружие и постоянно осматривали окрестности. Технически игроки могут спрятаться в административном центре. Это стоит всего 1000 платиновых меток в день. Либо нужно присягнуть в верности администраторам. Забавно, что все в игре кажется намного более простым, когда ты кому-нибудь присягнешь. По-прежнему невидимый Алан связался с администратором. «Сообщите главному администратору 170, что у меня есть информация, которую я хочу обменять на конфискованные у меня предметы. Нужно где-нибудь встретиться. Мой имплант технолорда все еще активен. Это Алан». «Пожалуйста, покажитесь», — передал администратор. «Как только встреча будет согласована», — сказал Алан. «Главный администратор 170 дал согласие. У вас будет 30 секунд после начала аудиенции». Алан отключил скрытность. Удивленные стражники повернулись, направив на него оружие. Один из них выстрелил. Спектральные способности силовой брони Алана поглотили лазерный удар. Начальник осадил стража, извинившись перед Алланом. Администратор проводил Аллана к знакомому лифту. Аллан поднялся в нем и оказался в пустой комнате с единственной капсулой в центре. Преобразовав 10 платиновых меток в 1000 очков способностей, Аллан повысил способность фальсификатор с базового до улучшенного уровня за 1100 очков, а затем вложил несколько оставшихся очков в характеристики. Фальсификатор улучшенный. Вы можете манипулировать большими сообщениями, текстом квеста и деталями, которыми вы делитесь с другими игроками, такими как ваше имя пользователя, уровень, раса и репутация. Вы также можете скрыть от обнаружения несколько мелких предметов или один предмет среднего размера. Примечание. Фальсификатор улучшенный, бесполезен против способностей и устройств обнаружения эквивалентного уровня. Он еще раз просмотрел свой экран статуса. Теперь Аллан был 1561 уровня. Его интеллект, ловкость и восприятие сейчас выше 500. Сила, воля и выносливость — около 300. Харизма и удача — около 200. Казалось, он ничем не делая заработал несколько единиц статуса, но проигнорировал одно обновление. Большинство способностей Аллана давно не обновлялись. У него не было времени на прокачку, пока он находился в состоянии постоянной бдительности. Он также не мог себе позволить тратить вычислительную энергию в ситуации, когда в любой момент может начаться битва. Способности, которые Аллан использовал чаще всего, а также его рельсотроны и силовая броня, все это было куплено и в результате не прокачалось. Главный администратор 170 въехал в комнату на парящей платформе, держась за нее механическими манипуляторами. «Я говорил тебе не высовываться. Объясни мне, почему кое-кто постоянно лезет на рожон?» «Я никогда не умел выполнять приказы», — сказал Аллан. «У меня есть доказательства того, что по крайней мере один из троих взломал саму игру, дав игрокам возможность манипулировать данными». «Необходимо начать расследование. Те, кого удастся поймать, будут...» «Я знаю, и мне все равно», — перебил его Аллан. «Я предоставлю вам в качестве доказательства запись, сделанную прямо из памяти игрока, при условии, что она будет использована только после завершения крестового похода Хаксларда. Вы говорили, что ваш эксперимент будет считаться успешным, если я выполню квест ранга бета или выше. Ну что же, я только что получил такой квест, и думаю, что смогу с ним справиться». «Это еще большой вопрос. Правила игры не предусматривают никакого реального способа успешно выполнить квест ранга бета. Вряд ли это будет в моих интересах, если обнаружится, что причиной твоего успеха стал взлом самой игры», — произнес главный администратор 170. «Нет, лучше всего поступить. Надеюсь, у вас будет возможность убедиться, что информация не просочилась», — перебил Аллан. «Потому что я собираюсь выполнить квест с вашего согласия или без него». Главный администратор замолчал. Он провел рукой по затылку, затем пощупал несколько шрамов на той части лица, что была покрыта плотью. «Знаешь, почему я ношу эти шрамы? Я считаю себя героем, спасителем своего народа, но в игре не бывает героев. Живые существа просто борются за выживание. Я особенный. Мой вид лучше, чем твой. Каждый игрок думает, что его фракция, его мир, его семья превыше всего. В эту ловушку игроки попадают снова и снова. Ты играешь в игру, но игра не то, чем кажется. Интересно, как мог бы выглядеть мирный баланс, приди он на смену взаимному уничтожению, которое не прекратится, пока не останется лишь одна группа? Даже если твой народ сможет развиваться, процветать в течение следующих тысячелетий, необходим баланс. Чаши весов склоняются в обе стороны. Я знаю, что я не герой. «Но это не значит, что я никогда не мечтал им стать», — тихо сказал Аллан. «Но если мне придется убирать, сражаться с монстрами и при этом стать одним из них или сдаться, то я выберу первое». Главный администратор 170 заглянул Аллану в глаза. «Я вижу, что мои советы тебе больше не нужны. Поздравляю, Аллан, ты стал настоящим игроком». Появилось сообщение. «Репутация среди администраторов была сброшена до нейтральной». Главный администратор продолжил. «Я не могу вернуть твои вещи в обмен на информацию, которой нельзя воспользоваться прямо сейчас, и обвинения, которые я не смогу предъявить. А как насчет другой сделки? У меня есть образец органики предтечи». «Нет, я не уполномочен». «А что, если я верну украденный скин? Тогда никаких вопросов не возникнет?» — сказал Аллан. «Слишком рискованно», — заметил Лямбда. «Это как выстрел в луну. Даже если промазал, оно все равно того стоило. «Всегда любил это изречение», — ответил Алан. «Это достаточно неконкретно», — заметил Доппель. «В этом весь смысл. Если я выстрелю в Луну, пуля наверняка потеряется в космосе. Но, взвесив все «за» и «против», я все-таки попытаюсь», — сказал Алан. Главный администратор сделал паузу, впервые за очень долгое время не найдя слов. «Это я могу устроить. Но ты лишишься всех остальных наград, если откажешься задавать вопросы и не станешь расследовать, каким образом у тебя появился эскин. Во что ты сейчас играешь, Алан?» «На этот раз я иду ва-банк», — Алан улыбнулся. «На самом деле мое сердце начинает биться быстрее, когда я думаю об этом. Так мы договорились?» «По рукам. Загрузи свой эскин в сеть администраторов». «Прощай, Лямбда», — сказал Алан. «Я обещаю найти и забрать тебя, что бы ни случилось. Ну, настоящего тебя, а не эту подделку». «Увидимся на другой стороне», — ответил Лямбда. Появилось сообщение. «Отказаться от контроля над эскином Лямбдой. Все данные, хранящиеся в памяти ИИ, будут потеряны. Ваша капсула восстановит 10% своей мощности». Алан выбрал «да». Лямбда исчез из импланта Технолорда. Точно так же, как и Ева. На этот раз все произошло гораздо менее болезненно. Базы данных быстро опустошались. И Алан потерял способность сверхсознания. Главный администратор 170 взглянул на экран, затем нахмурился. «Где его остальная часть?» «Чья остальная часть?» — спросил Алан. «Лямбды. Почти все его данные отсутствуют. Перемещение ИИ требует слишком глубоких знаний», — сказал главный администратор. «Это не было частью нашей сделки. Но если вы сможете удалить предупреждение, тем самым устранив угрозу возможного бана в игре...» Алан положил кубик данных на капсулу перед ним. «Я мог бы заполнить нужными вам данными еще несколько таких». «Игровые правонарушения не входят в мою компетенцию. Я ничего не могу обещать». Алан вздохнул. «В таком случае дайте мне знать, когда передумаете. Сохраните этот куб данных, но пообещайте не открывать его, пока не закончится крестовый поход Хаксларда». «Да будет так», — сказал главный администратор. Он взял куб и покинул комнату, оставив после себя три предмета. Кинжал из духовной стали, кристалл пустоты и емкость с кровью предтечи. Алан взял предметы, затем активировал свою недавно прокачанную способность «Фальсификатор улучшенный», чтобы изменить все три объекта. Он вновь просмотрел характеристики кинжала из духовной стали. «Кинжал из духовной стали. Ранг С. Кинжал из духовной стали. Это оружие способно разрезать практически любой материал, поэтому обращаться с ним нужно с особой осторожностью. Предмет был принудительно связан со странником Аланом посредством крови. Только могущественный предтеча способен разорвать эту связь. Урон. Обходит почти любую защиту. Все, что разрезано, будет уничтожено. Дополнительные способности. Приблизительно бесконечная долговечность. Требуется. Кровь предтечи. Усиленная духовная сталь. Ножевой бой. Мастер. Улучшенный контроль. Продвинутый. Улучшенное передвижение. Продвинутый. Мастер ножевого боя. Улучшенный. Требуется эссенция крови предтечи. Сейчас в запасе 100 из 100 единиц. 5 единиц, потребляемые в минуту активности. 1 единица в 1,4 года регенерации. Рекомендуется. Чистая кровь предтечи. Абсолютная связь духовной стали. Улучшенный контроль – мастер. Улучшенное передвижение – мастер. Мастерство ножевого боя – мастер. Алан сделал небольшой крюк, прежде чем вернуться в шаттл Хаксларда. Он поместил несколько предметов в одно из хранилищ, которое установил Лямбда. В случае, если его все-таки забанят, он сможет получить доступ к сейфу с любого созданного им нового аккаунта, использовав одноразовый пароль. Алан появился прямо из воздуха, оказавшись в нескольких дюймах от фараона. Фараон обернулся. «Где ты был? Мы ждали здесь почти 3 часа». Алан активировал сверхсознание и атаковал фараона. Тот отпрянул назад, пытаясь увернуться от удара. Но Алан проследил за его движениями. Кинжал из духовной стали легко разрезал силовую броню, и голова фараона покатилась по полу. Появилось 2 сообщения. «Бонус X5 к опыту за убийство противника выше вас на 1000 уровней. Получено плюс 23 уровня». Остальные хаксларды на борту шаттла впоследствии были уничтожены. Малиновые лезвия расправились с ними легко и просто, израсходовав немного энергии. Для перезарядки кинжала из духовной стали требовалась эссенция крови предтечи. Но у Алана была только 1 емкость с кровью. Алан осмотрел шаттл, убедившись, что на борту больше никого нет. Напивая себе под нос, Алан настроил автопилот шаттла на обратный полет к Титану. Он взломал компьютер челнока еще до того, как раскрыл себя, убедившись, что собрал все необходимые данные о системе безопасности. Откинувшись на спинку кресла пилота, Алан закрыл глаза и немного вздремнул. Предательство его утомило. Взятие Титана оказалось нетрудной задачей. Алан хорошо знал внутреннее устройство корабля, так как уже дважды был его пассажиром. Десантный челнок, как личный транспорт фараона, без проблем впустили в ангарный отсек. Открывшие люк стражники обнаружили, что корабль пуст. Активировав улучшенный режим скрытности, Алан прокрался мимо них и направился прямиком к мостику, где располагался центр управления. Двое хакслардов в черных доспехах с кроваво-красными щитками на шлемах, охраняющие центральное помещение, оказались беспомощными против оружия, способного нанести большой урон. Алан открыл потайную комнату, где находились серверы Титана, и приступил к взлому системы. Причина отсутствия какой-либо серьезной охраны вскоре стала понятна. На борту остался базовый экипаж. Подавляющее большинство хакслардов убивали неверных на Керсате. Кроме того, эскин корабля больше не выполнял приказы. Он не мог функционировать после того, как умер его владелец, фараон. В отсутствие лямбды, взлом защиты через киберпространство занял гораздо больше времени. Ожидая, пока завершится процесс взлома, Алан обследовал коридоры Титана, планомерно уничтожая экипаж. С помощью кибернетического зрения Алан мог легко обнаружить любые представляющие интерес цели или противников. Он уделил особое внимание странному алому стражу и ассасину в серой маске, но большую часть команды составляли простые солдаты, убийство которых давало совсем немного опыта. Алан был бы даже не против, если бы на корабле оказалось больше хаксларов, чтобы он смог собрать хороший урожай. Когда погибла половина экипажа, примерно 75 человек, хаксларды наконец начали понимать, что что-то не так. Вероятно, потому что все трупы были сложены в одной из уборных. Но к тому времени стало уже слишком поздно. Алан взял под свой контроль почти все системы корабля. Его попытка взлома увенчалась успехом. Он изолировал экипаж от важных объектов на борту, таких как машинное отделение и система связи, и добил остальных. Простые лазерные ружья, которыми была вооружена большая часть экипажа, почти не причиняли Алану вреда, зато позволяя немного пополнить его запасы энергии. Моральный дух оставшихся в живых членов экипажа стремительно падал. Гнев сменился паникой. Низкоуровневые солдаты с плохим оружием пытались сбежать через отсек для шаттлов. Алан оставил им доступ к единственному спасательному аппарату, наблюдая через видеокамеры корабля, как последние 30 членов команды втиснулись в шаттл и улетели. Алан направил орудие Титана на шаттл и выпустил по нему ракету. Челнок взорвался. Извращенное чувство удовлетворения и восторга переполняло Алана. Он пытался его подавить. Появились сообщения. Получено плюс 97 уровней. Бонусные очки не начислены по причине того, что битва была слишком легкой. Плюс 4300 очков выживания. Находящийся поблизости корабль «Бастион» вышел на связь с Титаном. В базе данных Титана сохранилась история сообщений, которую Алан использовал для того, чтобы отправленные им сообщения выглядели как подлинные. «Бастион» был проинформирован, что на взорванном шаттле находились игроки, пытавшиеся захватить Титан. Корабль получил лишь незначительные повреждения и не нуждался в помощи. Квест, выданный ткачом, был отредактирован с помощью способности «Фальсификатор», дабы больше походить на официальный приказ, что автоматически снимало любые вопросы. Прямые распоряжения троих воспринимались как истина в последней инстанции. Алан отправил несколько зашифрованных сообщений на базу гильдии «Черная роза», дав им знать о своих успехах. «Впечатлен твоей работой! Я не могу представить, как тебе удалось самостоятельно уничтожить экипаж», — сказал Эс. Он стоял возле пульта управления на Титане. Над ним развернулась трехмерная карта звездного неба. «Большую часть систем можно будет отключить, если мы собираемся летать на этом корабле, куда захотим», — произнес Энигма. Алан кивнул. Ему потребовалось почти 10 минут, чтобы перезарядить ракетный отсек. Больше всего времени ушло на то, чтобы дойти туда, где находилась ракетная установка корабля. «Погодите-ка, а почему мы не привели никого из членов гильдии «Черная роза» на борт Титана? Некоторые из них могли бы помочь экипажу корабля», — сказал Алан. «Я не доверяю тем, кто не прошел надлежащую проверку», — заявил Эс. «Они были отправлены в лабиринт бездны. Им приказано попытаться найти первую рейд-группу и помочь ей. На данный момент нам нужны только четверо человек. При этом один из нас должен не спускать глаз с Авроры. Я бы хотел доказать свою ценность для Империи», — произнес Алан. «Ты уже доказал, что более чем достоин. Я лично попрошу, чтобы тебя повысили до полноправного гражданина», — сказал Эс. «Я хочу быть больше, чем гражданином», — сказал Алан. «В материалах, которые мне предоставили, сказано, что для начала акта истребления политических гостей, дипломатов и так далее размещали в Императорском дворце. Я заметил несколько интересных имен — Китана, Дейзи и Эйс. Поскольку я уже предал гильдию «Черная роза», думаю, мне удастся убедить всех троих, что я вернулся с намерением отстаивать интересы Земли и ускорить вхождение моего мира в состав Империи». «Хорошая идея, но ты забыл о нашей главной миссии», — сказал Эс. «Я уже прощупал почву, чтобы проверить, сможем ли мы найти поблизости источник кристаллов пустоты. Это кажется невероятным, но четверо бойцов вряд ли смогут повлиять на оборону Империи». «Даже с космическим кораблем?» — спросил Алан. «Меня беспокоит ткач», — нарушил молчание Энигма. «Чем раньше мы покинем этот регион, тем лучше». Эс нахмурился. «Империя противостоит кузнецу, и говорят, что отряд Черной Стражи не уступает предтече. Их меньше, чем дронов ткача, но я не понимаю, как мы могли бы помочь». «Я победил двух предтеч, не говоря уже о хакслардах», — произнес Алан. Он обнажил свой кинжал из духовной стали. Клинок материализовался в его руке. Эс уставился на клинок, а затем повернулся к Энигме. «Откуда родом этот парень? Нам нужно немедленно завербовать всех остальных обитателей его планеты, взять курс на столицу. Я думаю, Алан, император захочет встретиться с тобой лично». «Буду ждать с нетерпением», — сказал Алан.